Глава 17. Июль 2017 года. Уснув на диване в окружении семьи, за несколько часов до запланированного путешествия в Атланту, я увидел во сне ночь почти 30-летней давности. Большую часть воспоминаний мой мозг заблокировал, однако во сне они были представлены во всех подробностях. Хотя, дистанцировавшись от себя юного, я понимал, что это лишь сон, и чувствовал себя сторонним наблюдателем, а не участником событий. Однако все равно ощущал ужас, охвативший того несчастного мальчишку. У меня душа болела, словно он был кем-то другим, а не мной. А потом я проснулся. Единственный звук в комнате — гудение двух вентиляторов. Кто-то стоял рядом и разглядывал меня. Темно, хоть глаз выколи. Виден только силуэт склонившегося надо мной человека. Безликое пятно, повисшее в паре футов от лица. Я вздрогнул и попытался вскочить, чтобы отогнать его, готовый отбиваться зубами и ногтями. Затем послышался папин голос. «Все в порядке, сынок, это я». Чертыхнувшись, я опустил руку и пошарил по полу, пока не нащупал телефон, который уронил перед тем, как заснуть. Подобрал его и включил фонарик, не желая оставаться в темноте ни секунды. Посмотрел на часы. Время едва перевалило за полночь. «Что случилось?» — спросил я и направил экран телефона на отца, стараясь не ослепить его. Папа, одетый в старую пижаму, стоял настороженно и как-то странно держал руку за спиной, словно принес мне сюрприз. Я перенаправил фонарик и вытянул шею, чтобы разглядеть, что он прячет. Однако отец сделал пару шагов назад. «Папа!» Он не ответил и лишь продолжал пялиться на меня со странным и каким-то пустым выражением лица. «Он лунатик?» Я скинул ноги на пол, затем оттолкнулся ладонями от дивана и встал. Отец попятился и снова развернулся, стараясь оставаться ко мне лицом. Его рука по-прежнему была неестественной и почти комично заложена за спину. «Папа, что случилось? Ты хорошо себя чувствуешь? Что ты от меня прячешь?» «Все скоро закончится». Пробормотал он, еле слышимый за гулом вентиляторов. Мне пришлось читать по губам. «Больше никаких ритуалов, никаких пактов, никаких убийств. Клянусь жизнью, я положу этому конец, раз и навсегда». Отец дрожал, и его глаза по-прежнему были пусты. Неужели он в трансе? «Папа, ты меня пугаешь. Что, черт возьми, происходит?» Вместо ответа он стрелой метнулся в коридор, ведущий на кухню и в родительскую спальню. Я инстинктивно хотел удержать его, однако не успел. Он ускользнул от меня по пути, перепрыгнув через спящего Мейсона, и при этом забыл убрать руку из-за спины. Я направил свет прямо туда и рассмотрел предмет, который он сжимал в кулаке. «Шприц». Шприц с блестящей в свете фонарика серебристой иглой. «Да что за хрень?» Я поспешил обшарить комнату лучом фонарика и убедился, что все дети живы-здоровы. Старший сын в кресле, Хейзел, Мейсон и Логан спят на полу, забившись под одеяло. Нужно догнать отца. Свет случайно попал на лицо Уэсли, и я заметил, что его глаза открыты. Поймав мой взгляд, он вновь зажмурился, пытаясь притвориться спящим. Я подошел к нему, наклонился и прошептал. «Сынок, ты в порядке? Похоже, дедушка ходит во сне», пряча за спину шприц с иглой. Уэсли что-то пробормотал и отвернулся к стенке. Я выпрямился и на секунду задержал взгляд на сыне. «Что-то здесь не так, что-то нечисто». Воздух в помещении сгустился, несмотря на два включенных на полную мощность вентилятора. А папа? Папа явно слетел с катушек. Надеясь, что дети не проснутся, я перегнулся через Уэсли и включил лампу на столике. Сын поморщился, но в целом даже не пошевелился. Я не мог больше оставаться в темноте, и потому пришлось зажечь свет. Быстро оглядел помещение, вроде все нормально, дети крепко спят. Я направился в кухню поискать отца, по пути щелкая выключателями. Дом вернулся к жизни и засиял всеми красками. Мне стало намного легче. На кухне отца не обнаружилось. Я прошагал к спальне родителей и осторожно приоткрыл дверь. Фонарик в телефоне я не выключал, так что посветил внутрь. Мама мирно спала на своей стороне постели. Никаких следов присутствия отца. Разве что в шкафу спрятался. Я закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Глубоко вдохнул, выключил фонарик и засунул телефон в карман. Затем бегло осмотрел остальные помещения. Ванны, спальни, стены, шкафы. Даже в комнату Пэтси заглянул, Андрея посапывала в кровати. Отца и там не было. Значит, вышел из дома. Хотя я вроде бы не слышал, чтобы входную дверь открывали или закрывали. Хоть убей. Не представляю, что на него нашло. «Копы дежурят у дома», — сообразил я. «Возможно, отец решил с ними поговорить». Я опять вернулся на кухню, откуда вела дверь на заднее крыльцо. Она была закрыта, но не заперта, что навело меня на мысль. Папа выскользнул по-тихому и провел меня. Я вышел, одновременно включив свет на улице. Едва опустив правую ногу на бетонную ступеньку, увидел человека. Мой мир рухнул. Полицейский лежал на животе, распростертый на ступеньках, с неловко подвернутыми под туловище руками. Глаза закрыты, рот открыт, нитка слюны протянулась от губы до верхней ступеньки. Я не мог определить, жив коп или мертв, однако в его шею что-то было воткнуто. У меня едва не остановилось сердце. Шприц торчит из шеи, как застрявший в теле кита гарпун. «Это сделал отец. Он совсем двинулся рассудком». Мысль сформировалась лишь наполовину, но вдруг все клеточки моего мозга разом вспыхнули. «Дети! В доме творится что-то ужасное, и я должен защитить детей, чего бы это ни стоило!» Я бросил бесчувственного копа и побежал назад в дом. Промчавшись через кухню и коридор, ворвался в гостиную. Трое детей спали на полу в тех же позах. Однако не успел мой пульс прийти в норму, как взгляд упал на древнее папино кресло, реликвию, приобретенную еще на заре цивилизации. Уэсли исчез. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! В голове стучало одно единственное слово. Это паника выстукивала дробь. Какая насмешка! Все повторилось! Я сделал круг по комнате, обшаривая глазами каждый уголок. Никаких следов старшего сына. Бросил взгляд в сторону парадной двери и вздрогнул. Она была чуть приоткрыта. Перепрыгивая через детей, я метнулся вперед, распахнул дверь на веранду и понесся вниз по ступенькам. Галогеновые лампы заливали двор голубоватым светом. Я словно попал в потусторонний мир. Резкие тени и яркие блики в оставшихся после ливня бесчисленных лужах. Лужи почти слились друг с другом, и двор напоминал озеро. Я развернулся в одну сторону, затем в другую, заглядывая повсюду, куда позволяло мое слабое зрение. Никаких признаков Уэсли. Внезапно до меня дошел еще один факт. А ведь я вообще никого не вижу. Где остальные копы? Почему нас не охраняют? Что происходит? «Ванная комната», — спохватился я. «Может, Уэсли в ванной?» Я бросился назад в дом, преодолев все ступеньки одним махом. Вспомнил ту страшную ночь на прошлой неделе. Ощущая ужасное дежавю, опять перепрыгнул через спящих детей и пулей влетел в ближайшую ванную, едва не споткнувшийся порог. Включил свет — никого. Побежал во вторую ванную, включил свет — никого. Дежавю, дежавю, дежавю! Неужели я еще сплю? Как могут быть два события настолько похожи? Как мог сын исчезнуть у меня из-под носа два раза с интервалом в неделю? И что вытворяет отец? «Слишком много вопросов. Безумие какое-то. От такого стресса инфаркт случится. Кровь стучит в висках, дыхание перехватывает, грудь сдавила. Андреа, вот кто мне нужен. Она единственная, на кого я могу положиться, чтобы сохранить рассудок. Иначе паника и страх уничтожат последнюю связь с реальностью. Скорее, через коридор, в гостиную, в третий раз перепрыгнуть через Хейзел, затем через Мейсона. Вот и комната Пэтси». Я распахнул дверь, не удосужившись постучать. «Андреа!» Едва я выкрикнул ее имя, как во всем доме погас свет. «Дэвид?» Вместе с отключением электричества резко наступила тишина. Оба вентилятора в гостиной умолкли на печальной ноте, как будто умерли. «Вот так и я скоро сломаюсь». «Я здесь». Я нащупал в кармане телефон и снова включил фонарик. Экран вспыхнул, я посветил на кровать Андреа. Она отшатнулась, прикрывая глаза рукой. «Извини». Я перенаправил свет к полу. «Что случилось?» Я чуть не выронил телефон, почти не в состоянии дышать и думать. Каждый мускул завязался узлом. Ноги подкашивались от ужаса происходящего и полной неопределенности. Я был не способен к действиям. Должно быть, Андреа это ощутила, потому что она встала и схватила меня за плечи. «Дэвид, милый, что произошло?» Ее мягкий, уверенный голос отвел меня от края пропасти. «Свет отключился. У папы снесло крышу, он отравил полицейского, а сам сбежал. Я не могу найти Уэсли. Боже, Андреа, его нет в доме, я не знаю, что делать. Вышел на улицу, а там ни одного копа». К чести подруги, она избежала стандартных вопросов, типа «О чем ты говоришь?» или «Ты сошел с ума?», а просто взяла меня за руку, и мы двинулись в гостиную. Мои лихорадочные поиски так и не разбудили детей. Не зная, что еще предпринять, я направил свет на пустое кресло, где спал сын. «Вот что, звони 911», — сказала Андреа. «Мы должны хоть с чего-то начать, а потом будем искать Уэсли и твоего отца». «Хорошо», — ответил я, открывая экранную клавиатуру. Нажав три грозные цифры, поднес телефон к уху. «А где твоя мама?» — спросила Андреа. Мне было трудно говорить, однако я выдавил из себя. «Она еще спит. Может, стоит поднять ее и позвать сюда? Я не могу оставить детей ни на секунду. Ни в коем случае. Если мы пойдем на поиски Уэсли, то только группой». Андреа стрелой выскочила из комнаты, и в этот момент женский голос в телефоне спросил. «Алло, что у вас случилось?» Я сообщил, что мой сын исчез, потом принялся торопливо и бессвязно излагать детали, объяснил, что у нашего дома уже дежурили полицейские, однако один подвергся нападению, а других нигде нет. Я умолял поторопиться, прислать помощь, но затем дал отбой, еще во время разговора сообразив, что надо звонить шерифу Тейлору. Наверное, с него и требовалось начать. Вернулась Андреа, ведя за собой несчастную маму, оцепеневшую от страха и все еще заспанную. Я кивнул им и набрал номер шерифа. Спустя несколько гудков звонок переадресовался на голосовую почту. Удрученный, я дал отбой, тут же перезвонил снова и, выслушав нескончаемые гудки, оставил сообщение. «Шериф, это Дэвид Плайер. У нас тут творится что-то из ряда вон. Пожалуйста, перезвоните мне как можно скорее. Мой отец и Уэсли пропали». Я нажал кнопку окончания вызова и бросился к маме, до смерти напуганной моими словами. «Мама, все в порядке». Я сам ненавидел то, что говорил. «Ничего не в порядке. Мы просто должны разобраться». «Разобраться в чем?» — выкрикнула мама. А с учетом того, что и вентиляторы, и вся остальная техника вырубились, ее голос разнесся по всему дому. «Что с ними?» Посреди этого безумия я, наконец, спохватился. «А как же дети?» Как раз все трое завозились под одеялами. Моя тревога возросла до критического уровня. К беспокойству за Уэсли и за папу добавилась острая потребность защитить младших. Ни разу в жизни на меня не давил столь тяжкий груз ответственности. «Не знаю», — прошептал я. Андреа взяла руководство на себя, подхватила с пола Логана вместе с одеялами, затем похлопала по ковру рядом с Мейсоном. Посадив Логана себе на колени, она легонько толкнула Мейсона, окончательно разбудив. Мальчик уставился на нее, изумленно щуря глаза. Я стряхнул с себя оцепенение и направился к Хейзл, таща маму за собой. Посадил маму на пол рядом с Андре и младшими сыновьями. Телефон я пристроил так, чтобы луч фонарика попадал на потолок, заливая комнату призрачным светом. «Хейзл, милая!» — я похлопал дочь по плечу. Она повернулась, не такая сонная, как Мейсон, и расцвела в улыбке. Дочь пока еще находилась в счастливом неведении и даже обрадовалась, что ее растормошили. Наверняка предвкушала путешествие в Атланту. «Иди ко мне». Я обхватил ее руками и поднял. И так, не говоря ни слова, мы шестеро инстинктивно начали сдвигаться друг к другу, пока, наконец, не сбились в кучку и не уперлись спинами в диван. Я сидел по центру, раскинув руки, как наседка среди цыплят, и прижимал всех к себе. Жаль, не было крыльев, чтобы защитить семью. Я не могу бросить детей. Ни в коем случае. Уэсли 16, через несколько месяцев он может считаться взрослым. Парень до определенной степени способен постоять за себя. Отец в списке моих приоритетов опустился сегодня на самое низкое место. Но вот младшие... Нет, ни за что. Я замер на месте, отчаянно вслушиваясь в темноту, в ожидании воя сирены или телефонного звонка. Нужно принять решение, хоть какое-то. Может, тогда немного успокоюсь. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Самый глубокий за сегодняшний вечер. В доме стояла тишина, как в пустом кафедральном соборе. Экран телефона, словно одинокая свеча, отбрасывал голубоватые блики на старые потолочные плитки. «Сынок», — проговорила мама, — «я так ничего и не поняла». «Полиция скоро подъедет», — ответил я. «Что тут говорить? Возможно, папе и Уэсли потребуется срочная помощь, я не знаю». У меня не было версий, а выдумывать их не хотелось. «Хорошо», — тихо произнесла мама. Я наклонился поцеловать ее в лоб, поблагодарить за проявленную чуткость, за то, что позволило событиям идти своим ходом и избежало ненужных предположений. Андреа нашла углубление между моими плечом и шеей и положила туда голову. Моя сонная артерия пульсировала в такт учащенному сердцебиению. Андреа с Логаном на руках сидела справа, я с Хейзл на коленях по центру, Мейсон на полу, зажатый между нами, как только насмерть не раздавили. Мама пристроилась слева, крепко вцепившись в меня, как в спасителя, который держал ее на плаву, в то время как стремительный поток угрожал снести наш дом, нашу семью и наши жизни. К моему искреннему изумлению, дети в основном молчали. Я ожидал массу протестов, нытья, слез. Дети были отнюдь не так глупы, и потому, о чем бы взрослые ни говорили и что бы ни умалчивали, они понимали — дело дрянь, рядом творится что-то из ряда вон. И это бесило меня больше всего. Я тоже понимал, что творится какая-то хрень, однако не мог придумать ни одной версии. От неопределенности хотелось кричать. «Машина!» Идея пришла в голову внезапно, будто кто-то запустил в мозгу фейерверк и написал в воздухе слово искрящимися языками пламени. «Моя машина! Она стоит прямо у входа. Я могу взять папин дробовик, собрать в кучу своих драгоценных крошек, пусть буквально сядут друг другу на голову для безопасности. И бегом из дому, через дверь, вниз по ступенькам и в машину. Если кто-то на нас нападет, я буду стрелять. Запрыгнуть в машину, запереть двери, отдать ружье Андреа, завести двигатель и уехать подальше, прочь от всей этой непонятной чертовщины, пока не окажемся далеко-далеко отсюда, в безопасности». Пришло время действовать. «Мама, Андреа, дети, встаем!» Я оторвал руки от семьи, устыдившись, что мы чуть не сдались. «Нужно идти, я только оденусь». Я собирался надеть хотя бы джинсы и обувь, как можно быстрее. Я не мог представить, как поведу машину в своих крутых труселях. Никто не выразил недовольства, все отлепились друг от друга и приготовились встать. Мутная ночь погрузила их в транс и отключила мозги, заставляя делать, что прикажут. «Оставайтесь на месте», — велел я, — «и держитесь за руки». Все снова сгрудились. Андреа вопросительно пожирала меня глазами, однако молчала, явно беспокоилась, что любые препирательства могут лишь напугать детей. Она доверяла мне, и это стоило целого мира. Моя сумка лежала на диване, в ногах постели, куда не падал свет. С вечера я затолкал туда джинсы поверх других вещей, и теперь быстро нашел их и начал натягивать, поочередно прыгая то на одной ноге, то на другой. Застегнул молнию, затем пуговицу, убедился, что ключи лежат в переднем кармане. «У всех все в порядке?» — шепотом спросил я, разыскивая носки. В жизни не слышал, чтобы в доме было настолько тихо. «Сейчас мы сядем в машину и уедем отсюда. Согласны?» Я отыскал носки, надел их, затем обулся. Завязал шнурки. Все это время мама убеждала меня не уезжать без папы и Уэсли. Андреа всеми силами пыталась призвать ее к молчанию втайне от детей. Я сверлил подругу глазами, телепатически призывая ее прекратить попытки. Наконец она уловила месседж и закрыла рот. Было очень неудобно, однако я не знал, что еще делать. Я поднял телефон и перенаправил фонарик на ковер. «Теперь ваша очередь». Мы потеряли еще некоторое время, все разбрелись по гостиной, чтобы надеть хотя бы штаны и обувь. Я понимал, что так им комфортнее, и был готов на что угодно, лишь бы смягчить ужас ситуации, помочь своим выброшенным из воды рыбкам. Не прошло и 5 минут после того, как мы встали с пола у дивана, а все уже столпились у выхода. Я держал обеими руками папин дробовик, стараясь игнорировать испуганные взгляды детей. По маминым щекам катились слезы, однако она изо всех сил сдерживалась. Андреа взяла меня под локоть, демонстрируя свою поддержку. Я пересчитал детей. Хейзл, Мейсон, Логан на руках у бабушки. Их испуганные лица горели отвагой, а доверие, которое дети испытывали ко мне, полного, абсолютного, безоговорочного, было достаточно, чтобы разбить сердце. «Обещаю, все закончится хорошо», — сказал я. «Я люблю вас». «Я люблю тебя, папочка», — ответила Хейзл. Логан уткнулся в бабушкино плечо. Мейсон выдавил из себя улыбку. «Ну что, трогаемся?» Я переложил дробовик в одну руку, палец на спусковом крючке, дуло нацелено в пол, а другой приоткрыл дверь на щелочку, чтобы выглянуть наружу. На веранде стоял человек с пластиковым мешком на голове.